Глава 52. И вновь этот взгляд, словно я воткнула ему в живот нож и медленно прокручиваю его вокруг своей оси. На долю секунды меня оглушает чувство вины, горькое, как лекарство. Марат опускает ресницы, скрывая от меня свои чувства, проводит ложкой по поверхности каши. «А ты бы хотела, чтобы у тебя был папа?» Обращается Марат к дочери, словно в этом вопросе нет подоплеки и подтекста. Сердце больно сжимается от страха, какой накрывает в те моменты, когда долгие годы хранишь тайну, а сейчас понимаешь, что она выбирается наружу. Поднимается, как молоко на плите, заливая горячей жижей все. Смотрю в упор на дочку, отлично зная все ее желания, детские мечты о папе. «А папа вот, рядом, только руку протяни». На секунду наши взгляды с Маратом вновь пересекаются, как две пули, летящие друг на друга. Дочь пожимает плечами. На ее красивом личике растекается грусть. «Я ведь знаю, что у меня нет папы». И тем же движением, что и Марат минуту назад, проводит ложкой по каше. Мое сердце разбивается в пыль. «Дарина», – произношу сдавленным голосом, – «у тебя есть папа?» «Капитан дальнего плавания?» – со скепсисом уточняет она. Мягко улыбаюсь, поправляя капризную прядь за ушко, надеясь, что не испугает дочь, и понимая, что подходящего момента рассказать ей правду может и не представиться, в том виде, в котором я бы его приняла. «Нет, родная, твой папа вернулся». Дарина смотрит на меня, не понимая, о чем я. Горло сжимается. Не могу больше вымолвить ни слова. «Я твой папа», – вместо меня отвечает Марат. Поднимаю на него глаза и вижу, что он побледнел от волнения. Странное, иррациональное желание, но мне невыносимо хочется протянуть к нему руку и сжать запястье. И почему-то я так и поступаю. Словно нам необходимо обменяться этими эмоциями и жгучей болью, которую мы оба испытываем. Марат перехватывает мою руку и сплетает фаланги наших похолодевших пальцев. «Правда?» Дарина хлопает глазами с длинными темными ресницами. Ее щеки покрываются румянцем от волнения. Ложка летит на пол. «Да», – подтверждает Строев. Дочка поднимается на ноги. Вижу, как уголки ее губ ползут вниз, а глаза наполняются слезами. У меня земля уходит из-под ног. Ведь чувствовала же, что сначала нужно сходить к психологу, понять, как преподнести дочери эту новость, а не вот так. До рождения ребенка я ничего не боялась, даже смерти. Ведь это всего лишь переход из одного состояния в другое. Но все мои страхи появились с ней, с ее жизнью, с необходимостью ее защищать. Даже от самой себя, от своих импульсивных решений, от своей глупости. «И где ты был?» – звучит ее звонкий голос. На ее лице одна за другой сменяются эмоции. Первую радость стирает задумчивость, словно в ее детское чистое сознание закрадывается загадка, которую она сама не может разрешить. Марат открывает рот, возможно, желая ответить «я не знал», но не может. Должно быть, понимая, что причина совсем не в этом. Как объяснить маленькой девочке, почему тебя не было в ее жизни 7 лет? Для кого-то короткий промежуток времени, для нее вся жизнь. Дарина изучает Марата. Вглядывается в каждую его черточку, словно пытаясь сличить полученную информацию с тем, что доступно ее глазам, их общую схожесть. «Не там, где должен был», – тихим, низким голосом объясняется Марат. «Надеюсь, ты когда-нибудь простишь меня за это». Полагаю, эти слова удивили Дарину. Мой дар, посланный с небес. Но она словно не поняла этого ответа. «И когда ты снова пропадешь?» Настороженно спрашивает, надув губы. Напряженно смотрит на него, дожидаясь ответа. Но не плача. Я изо всех сил держу себя в руках. Только ради нее. Чтобы не разбиться прямо тут. В кухне. На атомы. Губы Марата ломает какая-то болезненная улыбка. По своей воле? Никогда. И внутри меня все сильнее закручивается воронка. Собирая в себя по пути все мои страхи. Самые жуткие, возрождая самый забытый из них, страх его потерять навсегда. Мне совсем не по душе его формулировка ответа. будто все в этой жизни зависит от Марата Строева. «А кто ты моей маме?» – задает следующий вопрос дочь, удивляя меня. Марат поднимает взгляд на меня, прожигая зеленью своих глаз. Когда-то таких родных. «Если твоя мама позволит, то хотел бы вновь стать ей мужем». Дочка прикусывает губу, стараясь сложить в голове эту сложную формулу, решение которой не преподают в первом классе. «Мама!» – дочь обращает на меня зеленые глаза. «Такая красивая и такая идеальная. Это все сложно, зайчонок». Мнусь, не понимая, как у Марата выходит давать столь исчерпывающие ответы. «Что сложного?» – хмурит бровки. Словно между ее желанием иметь полноценную семью и его реализацией лежит лишь одна преграда. И это мое решение. Не рассказывать же ей про брата, про Ангелину и уродливую историю, предшествующую нашей с Маратом разлуке. «Зайчонок, можно я подумаю?» Гну губы в улыбке, но уголки все же меня подводят. «Я ведь тоже не видела твоего папу все эти годы. Мне сложно». «Хорошо, подумай. Но не очень долго. А то мне всем нужно сказать, что у меня теперь есть папа», произносит, и этот вывод ее буквально озаряет. «У моей дочери есть папа. И теперь всем, кто ее задирал, она сможет об этом сообщить». «А вы будете меня забирать со школы?» – пытливо смотрит на Марата. «И отвозить тоже. Буду».